Пашка. Без Харитона стало тоскливо. Опять наваливалось одиночество. Плохо одному, особенно вечерами и ночью. С Харитоном они, бывало, ужинали еще засветло. Потом насыпали ведро угля в топку и ложились на длинный деревянный топчан, покрытый соломой, укрытый овчинным тулупом и Пашкиной фуфайкой. Харитон укладывал Пашку, потом долго кряхтел, ворочивался, пристраивался поудобнее и начинал неизменно. «Ну, Павел, слушай сегодня про того, кто в омуте живет». И рассказывал Пашке очередную сказку, которую сам же и сочинял. Плохо было без Харитона, без его хриплого голоса в темной кузне, рассказывавшего про того, кто в омуте живет. Избежал бы Пашка в Москву или на фронт, но, уходя, Харитон наказывал. «Вот тут, Павел, все мое богатство». Харитон вытащил из угла железный сундучок. «Здесь облигации государственные, не на 1000. Здесь бумага на кузню, квитанции на налог. Метрика моя и фотки. Тебе оставляю на хранение. Береги кузню. Не дай огню погаснуть. Разобьем гада. Вернусь. И заживем мы с тобой. Фамилию мою возьмешь. Кремень, ну, конечно, тоже неплохо. А моя фамилия знатная. Кузнецов. По профессии, значит. Вот и ты будешь. Павел Кузнецов. Павел Харитонович. А?» Пашка допил остатки молока с куском хлеба. Насыпал полведра угля в очаг, поворошил кочергой. Синее пламя заиграло на углях, подсветило дымоход. Пашка улегся на топчан. За стеной завывал ветер. Крутила поземка, заметала военные тропы. Ребята только ушли. Он чувствовал, что уходит с неохотой. Но у них дома мамы, дедушки и бабушки. А у него никого. «Один, как перст», — говорил тетка Поля в детдоме жалеючи. Сирот жалела, а хлеб таскала. У нее было своих 5, а мужа посадили. Узнали про это уже после суда. Ее тоже посадили, а детей отдали в детдом. Теперь у них хлеб общий с сиротами. Внезапно в морозный гул вплелись посторонние звуки. Пашка прислушался. В деревне залаяли собаки, а шуршание и скрип на улице усилились. Пашка натянул фуфайку, прихватил шлем и выскочил за дверь. Через деревню проходили войска. Шла в основном пехота. Солдаты кутались в шинели и бушлаты. На многих были сапоги. Время от времени проезжали полуторки с прицепленными пушками. Машины скудно светили фарами, высвечивая углы домов, деревья, хмурые лица. За ними тянулись обозы. Почти на каждой телеге по 3-5 раненых. Ходячие шли рядом, уцепившись за края. Шли молча, опустив головы. Пашка подошел к деревенским, кучкой стоящим у восточной окраины, куда уходили войска. «Надолго ли, сынки?» — громко спросил древний дед Василий. Никто не отвечал. Молча проходили и исчезали в метельной тьме, и только в конце колонны кто-то остановился. «Ненадолго, батя. Последний рубеж обороны займем. С силами соберемся и погоним фашистов. До самого Берлина. А ты сам-то кто будешь?» «Я, батя, полковой комиссар. Нестеров — моя фамилия. А тебя, батя, как величать?» «Да меня-то по-простому. Дед Василий и все тут». Дед Василий снял шапку и помахал комиссару, ушедшему в ночь. «Помогай вам Бог», — тихо сказал дед Василий. Пашка почувствовал, как кто-то потянул его за длинный рукав фуфайки. Обернулся — Валька. «Пашка, пойдем к нам ночевать. Чего ты один-то будешь?» Как не хотелось Пашке пойти с кукой, забраться на просторную теплую печь, пахнущую хлебной опарой. Но пересилил себя. «Не, кука, не могу кузню оставить. Харитон наказывал беречь. А ты утром приходи. Народ расходился. Пашка побежал под горку. В эту ночь Пашка впервые запер дверь изнутри.